Когда Соня едва начала выказывать раздражение, ему захотелось рассказать ей о том, чем он занимался. В министерствах, на улицах, в залах суда, в кафе, за городом, в полицейских участках. 25 лет работы следопытом, как он это называл, охоты на дубиноголовых по следам их смердящих замыслов. 25 лет на страже и столько встреч с твердолобами, рыщущими в одиночку и стаями, ревущей ордой, чье нутро из камня, а руки в крови, мать их. В образе следопыта он наверняка бы понравился Соне. И, наверное, она бы осталась, несмотря на его негнущееся колено, покалеченное на пожаре отеля в окрестностях Антиба во время налета рэкетиров. Такие происшествия достойны мужчины. Но он выдержал характер и ничего ей не рассказал. Он постарался привлечь ее лишь ласками и сладкими речами и посмотреть, что из этого выйдет. Но Соня думала, что колено он повредил, упав на лестнице в метро, а такие истории мужчину не красят. Марта предупреждала, что его ждет разочарование. Женщины ничем не лучше мужчин, нечего ждать чудес. Наверное, и Бюфо внес свою лепту. Пропустим по стаканчику, Людвиг. Ты уже свое пропустила, я тебя провожу. Не сказать, чтобы Марте что-нибудь угрожало. Карман ее был пуст, и в жизни она повидала всякое, но в темноте под дождем, да еще и навеселе, она могла расквасить физиономию. «Так что там с мухой?» — спросила Марта, выходя из бара и накрывая голову полиэтиленовым пакетом. «Ты про муху говорил?» «Ты что, промокнуть боишься?» «Да это я из-за краски. Потечет, на кого я буду похожа?» «На старую шлюху. Я и есть старая шлюха». «Это точно». Марта захохотала. Ее смех уже полвека знали в этом квартале. Какой-то мужчина обернулся и махнул ей рукой. «Вон тот», — сказала Марта. «Не представляешь, каким он был лет 30 назад. Кто такой, не скажу, не в моих правилах». «Я его знаю», — улыбнулся Луи. «Слышь, Людвиг, надеюсь, ты в моей книжке не роешься? Я, знаешь ли, привыкла уважать клиентов». «А я надеюсь, тебе просто потрепаться охота». «Ну да, охота». «И все-таки, Марта, твоя книжка может заинтересовать людей менее щепетильных, чем я. Уничтожь ее. 100 раз тебе говорил. С ней столько связано. Если б ты знал, что за важные персоны ко мне хаживали. Говорю тебе, уничтожь. С огнем играешь. Скажешь тоже. Все эти сливки давно скисли. Думаешь, кому-то они нужны?» «Очень многим. Добро бы у тебя только фамилии были. Но ты ведь вела записи, не так ли, Марта?» «Слушай, Людвиг, ты разве сам не записываешь?» «Тише, Марта, мы не в лесу». Марта всегда говорила слишком громко.